Единственный свободный выбор — выбор окружения. Каждый человек получает в жизни свободный выбор. И вот этот свободный выбор состоит только в том, что можешь избирать себе окружение. Оставь старых друзей, если они насмехаются над твоим стремлением к совершенству. Рано или поздно они тебя поймают в свои сети. Они тебя, безусловно, отговорят прямо или опосредованно, чтобы сосредоточил свои силы на чем-то другом. Сделаешься их добычей, если еще не можешь по-настоящему сделать свой собственный выбор. Раньше ты был большой болтушкой и мог хорошо сплетничать, а теперь вдруг больше не можешь и не желаешь этого. Твое окружение этого от тебя не потерпит. В этом твой свободный выбор. Оставь групповой дух. Если нуждаешься в товарищах, то ищи людей, которые также работают над своим индивидуальным совершенствованием. Но не делай рекламы вокруг твоей внутренней работы над собой. Не арендуй свое сердце другому. У человека есть право на его стремление к совершенству, но это не обязанность, ибо каждый следует своей собственной стадии развития. Кто к этому еще не созрел, придет к этому позже. Может быть, через годок или два, или же в следующей инкарнации, а может и гораздо позднее. Но тот, кто уже сейчас видит свою жизнь как нечто весьма драгоценное, тот пусть начинает сейчас. Новичку потребуется проявлять терпение, так как он принимает все без сознательного выбора. Он пришел из мира пяти органов чувств. Ветераны должны проявлять еще больше терпения, ибо чувство всезнайства может одурачить. Ты тот, кто есть твои намерения. Скажи мне, какое у тебя окружение, и я скажу, кто ты. Не будь рабом своего окружения. Работай над своим внутренним человеком. Можешь попрощаться с 90% своего старого окружения. И должен с этим согласиться и быть к этому готовым.